Водопад шумел, ударяясь потоком воды о каменистое дно. Раньше по старым легендам считалось, что это было место самоубийц. Юные волки и волчицы бросались с высокого утеса в своей второй ипостаси из-за неразделенной любви со своим истинным. И слава хранителям, такое случалось крайне редко. Причин на то было несколько. Разное положение семей, враждующие кланы и смерть своего истинного. В общем, как считала Фейд, достаточно веские причины, чтобы страдать и решить закончить свой подлунный путь. А вот причины Эрго Гессы она считала взбрыками и дурью, и никак иначе. Тоже мне проблема, теневой бизнес. Будто она простой человек. Она, может, с самого детства знала, как себя защитить. Да, какие-то навыки стоило и повторить, но уж кровью ее не напугаешь. И обиднее всего было то, что Эрго все равно считал ее маменькиной домашней девочкой. Фейра хмыкнула и снова заходила туда-сюда около больших валунов заводи. Да, она не эпатировала Ньюкасл своими выходками, не рисовала глаза черным карандашом и не ездила на мотобайке в лифчике и кожаных штанах, а просто помогала матери с кланом, планировала стать ученым, найдя наконец-то причину появившихся мутаций у оборотней, и не подвергала себя излишней опасности. Но разве это означало, что она не знает этого мира или она не понимает каких-то вещей? Так, накручивая себя, она прождала час, но Эрго не появился. Она достала телеграфон, пару раз его тряхнула сильнее, чем было нужно, и попыталась установить магическое соединение. Но аппарат господина Гессе молчал и не подавал признаков жизни. «Он же не мог просто забыть про меня!» – шептала себе под нос Фэй, пробуя дозвониться в пятый раз. Предчувствие, которое осело на сердце днем, стало пухнуть, как на дрожжах. Эрго Гессе не воспринимал ее серьезно, но он вряд ли бы так легко отмахнулся от данного днем слова. «Что-то случилось!» – проговорила Фэй и вспомнила тот странный сон. Поляна была ей знакома. Она находилась чуть поодаль водопада и была любимым местом для волчьих игр. Фэй кинула телеграфон в рюкзак и решила больше не тянуть. Надо проверить поляну. Она недалеко, и даже если это все ее домыслы, то она вернется явно быстрее, чем господин Гессе приедет на место встречи. Солнце уже катилось к горизонту, окрашивая верхушки деревьев в ярко-красный цвет. Еще час, и станет темно, поэтому стоило поторопиться. Фэй перевязала покрепче шнурки на кроссовках и легкой трусцой побежала по тропинке в сторону поляны. Вокруг стояла тишина, лишь изредка доносились звуки птиц. Она повела носом, пытаясь уловить нотку знакомого парфюма, но в человеческой ипостаси нос не был столь чувствительным, поэтому она оставила эту затею и сосредоточилась на дороге. Уже почти подбегая к нужному месту, она явственно уловила запах крови. Инстинкты сработали быстрее, и Фэй замерла в тени высокой сосны, не выходя на освещенную заходящим солнцем дорогу, по другую сторону которой была та самая поляна. Чужаков она увидела сразу. На открытом пространстве они просматривались просто прекрасно. Двое крепких мужчин шли вальяжными походками за кем-то, кого она не видела из-за травы. Видимо, тот человек полз по земле. Сердце пропустило удар. Неужели предчувствие ее не обмануло? Она сразу поняла, что это разборки, те самые, в которые Эрго Гессе не хотел ее втягивать. Ну и что толку? Мужчины остановились, разглядывая свою жертву, которая лежала на земле и, видимо, больше не двигалась. Фэй укусила ребро ладони, чтобы не вскрикнуть. Неужели все так плохо? «Вставай!» приказал один из головорезов, пнув ногой их жертву. Послышался смешок и голос Эрго. «Да мне и так хорошо. Лежу, отдыхаю, жду, когда меня отправят в объятиях прекрасных небесных волчиц». «Все зубоскалишь, красный волк? Не надоело? Мы ведь можем прибить тебя сейчас даже без магии, а потом оторвать голову в доказательство, ведь никто не поверит, что такие, как мы, смогли завалить Эрго Гессе». «Да уж, идете к успеху, парни!» Снова поиздевался Эрго и выдохнул, будто зевая. Кто ж знал, что вам так повезет и застанете меня ослабленным после взаимодействия с моей комнатой? Прямо подлость, достойная демонов. «Заткнись, красный волк!» — прошипел второй головорез. «Уже тошнит от тебя! Мы б тебя и прирезали, но ты сам прекрасно знаешь! Об этом мечтает наш барон!» «Так мы ждем Грега?» — притворно удивился Эрго. «А у меня тоже встреча сегодня была, знаете ли. Вот спешу на нее, ползу как могу. Сейчас передохну и дальше поползу». Оба верзилы низко зарычали на него, чем больше развеселили Альфу, нежели напугали. Фэй закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Она за него тут стоит и переживает, сердце колотится, как сумасшедшее, а он шутками и оскорблениями сыпет. Нормальный волк! Но как бы Эрго не хотел показать себя беззаботным, спасать его нужно было прямо сейчас. Грег, барон Лаэт, мог явиться сюда в любую минуту, а учитывая репутацию этого Альфы, то надо принимать решение прямо сейчас. Фэй сжала кулаки, разжала и начала снимать одежду. Головорезы были людьми. Это она поняла сразу, чуть приблизившись к ним, перевоплотившись в волчицу. Не реагировали на запах, не чуяли опасность. Она кралась в высокой траве и прислушивалась к злым шуточкам. Те только и делали, что потешались над раненым Эрго, предвкушая легкую победу. Фэй приготовилась нападать, но тут вдруг Эрго неуклюже подскочил и двинул одного из мужчин, сбивая того с ног. Второй среагировал быстрее и двинул по голове Альфу. Эрго охнул и снова повалился на землю. «Ах ты дерьмо собачье! Сейчас я тебе отрежу руки, посмотрим, как ты будешь драться без них!» Прошипел второй головорез, и Фэй поняла, пора ловить момент и действовать. Она напружинилась, прыгнула и вцепилась в горло второму мужчине, разгрызая артерии. Кровь хлынула во все стороны, пачкая ее красивый мех. Когда с первым было покончено, она, не мешкая, убила и второго. Тот даже вскрикнуть не успел, когда пришел в себя от дикой боли. От них воняло оружием и чужой болью. Чертовы мучители. Эрго лежал без сознания в разорванной одежде, в прорехах которой виднелась кожа, усеянная синяками. Он выглядел настолько паршиво, что на секунду Фейра замерла в ужасе, не зная, что делать. Она чувствовала, как жизненная сила уходит из его тела толчками. И пока еще не выливается потоком, но это было ужасно, ведь они были в чертовом лесу и далеко от приличной больницы. Оставалось одно – каким-то образом транспортировать Эрго в их поселение, а там и бабушка сможет помочь. Фэй подняла морду и повела носом, стараясь уловить запах чужаков. Кинула взгляд на два оставленных ею трупа и в сердцах прокляла тот день, когда познакомилась с Эрго Гессе. Хотя, проклинай, не проклинай, а любить его она меньше не стала. И уж точно не жалеет о том, что спасла ему жизнь. Слово «транспортировать» не передавало всех проблем, которые возникли на пути Фейры. Эрго точно весил тонну, и тащить его было мучительно тяжело. Она осталась в ипостаси волчицы, чтобы иметь хоть какое-то преимущество в магической силе, а заодно и 4 мощные лапы. Но даже это ей помогало с трудом. Она выдохлась слишком быстро, а до машины еще было половина пути. Чуть-чуть постояв и отдышавшись, она снова ухватилась за ворот разодранной рубашки и медленно потащила Эрго по земле, молясь Луне, чтобы эта чертова ткань выдержала весь путь. Эрго так и не приходил в себя. И Фэй гадала, что же могло послужить такой потере жизненной силы. Магию своего Альфы она чувствовала, та была немного разбалансирована из-за физических травм тела, но не более того. А вот жизненная продолжала сочиться, будто Эрго получил брешь в своей оболочке, но не успел залатать. Странно это было. Он ведь сильнейший маг и один из первых Альф острова. Кое-как Фейра дотащила раненого Эрго до машины, но перед ней встала другая проблема – затащить того в салон. Она и так устала, а теперь еще этот центнер мышц каким-то образом надо уложить в машину. Но выбора не было. Надо было просто напрячься и сделать это. Через полчаса пыхтения и тихой ругани под нос она все-таки хоть и криво, но усадила Эрго внутрь джипа. И вроде оставалось самое простое, но руки от перенапряжения дрожали так, что она даже завести машину смогла с большим трудом. «Луна милосердная, помоги дочери своей заблудшей!» Молилась Фэй, пока выруливала на дорогу, стараясь восстановить дыхание. Сейчас ее главная задача – довести Эрго до поселка и вылечить.